Другая запись. Я попалась, как кур в ощупь. Кто такой кур? Неизвестный науке зверь. Не думаю. Видимо, существует какая-то кура. Что-то вроде курицы. Это она. Соответственно, существует и он, кур. Они — куры. Нет кого, курей. По-моему, ясно. Первый раз слышите? Я и сама до сих пор думала, что муж курицы, то есть куры, петух. Но, может быть, если муж, то петух. А если не муж, то кур. Или наоборот. Или вообще кур от петуха ничем не отличается. Просто для кого-то он кур, а для кого-то петух. От ощипа ни то, ни это не спасает. Ощипывают, чтобы съесть. В моем случае до этого пока не дошло. Кравчик оказался более лакомым кусочком. Хотя такой простой смерти взяли и съели, он не заслужил. Кравчика надо привязать к позорному столбу на центральной площади города и отрезать от него по кусочку. Один кусочек бросать кошкам, другой — собакам, до тех пор, пока он не научится быть хорошим. Так родители моих учеников решили. Пришли сегодня с утра пораньше на тусовку к завучу и давай кричать, что их дети — сахарные пупсики. Они даже бегать не умеют, не то что там плеваться или толкаться, а виноват во всех смертных грехах этот самый гадкий Кравчик. И откуда он только в нашем прекрасном классе взялся? А вот родителей его почему-то здесь нет. Где его родители? Мы бы им все в глаза высказали. А почему Маргарита Семеновна никаких мер не принимает, терпит его выходки, будто он ей родной какой? А этот Кравчик просто чудовище. Как можно все ему спускать? Вот Наденька вчера вечером стала рассказывать о его проделках и прямо в голос разрыдалась. Он, знаете, что сделал? Юбку ей задрал, подкрался на перемене сзади и задрал при всех. Вот хам какой. Тут я не сдержалась. Юбку Наденьке задрал. Да это же настоящее событие. Надо срочно кого-нибудь в магазин послать за шампанским, чтобы мы эту юбку, то есть ее отсутствие в положенном месте, прямо здесь сейчас коллективно обмыли, выпили за уравнивание Наденьки в правах с подавляющим большинством женского коллектива нашего класса, за то, что она, наконец, в фаворе оказалась. И видели бы вы эту Наденьку на перемене, как глазки у нее блестели, щечки алели и смеялся роток. Заливалась эта Наденька, что твоя свирель, присчастливейшим смехом. А ведь еще 2 месяца назад мы все переживали, что-то Наденька в стороне от ребяток держится, ни с кем не играет, не шалит, а мальчики и девочки ее вроде как не замечают, и вот оно, наконец, свершилось. Наденька благополучно вписалась в окружающую среду. И я бы за Наденьку только радовалась. Только радовалась, если бы она дома этот спектакль со слезами оскорбленного достоинства не устроила. Дайте подумать, как ей в голову такая режиссерская мысль пришла. А, да вот же, задачку она на контрольной не решила. Контрольную переписывать придется. Это она сказала? Сказала? Но, наверное, ближе к вечеру, после того, как на Кравчика нажаловалась. Все. Давайте закроем тему Кравчика. Я с ним как-нибудь разберусь. Давайте подумаем, как быстро заменить ручки на дверях. Лучше не одну, а все, чтобы снискать не только прощение, но и благодарность школьной администрации. И как организовать у туалетов детское дежурство вне графика. Нет лучше способа дисциплинировать детей, как превратить их в надзирателей за общественным порядком. Пожимают плечами. «Ну, мы всегда относились к вам с уважением, мы всегда вам доверяли, и ручкой, конечно, нужно заменить. Это дело благородное — заменить ручки. Но этот Кравчик...» Уважаемые родители, дорогие мамы и папы, учеников 4 класса А, мне самой скучно и тошно, и руку подать совершенно некому. И этот Кравчик мне действительно не родной, как и вам, и своим родителям тоже. Он никому не родной, он приемный. Девчонка, что считается Лешеньке кровной матерью, родила его, едва ей 17 стукнуло. И в урочный час явилась домой в родную деревню с этим подарком на руках. Но родичам подарок не понравился, и маленькую маму послали вместе с ее довеском куда подальше. Она нашла пристанище в той деревне, где жили тогда приемные родители Кравчика. Кравчики были скульпторами. Ваяли головы знаменитых и не очень знаменитых людей. В деревню они уехали подальше от городской суеты, в поисках творческого вдохновения. Не знаю, посетило ли их вдохновение. А вот маленькая мама точно посетила. И не один раз, так как поселилась с ними по соседству, вместе с ребеночком. Она явно тяготилась изменениями в собственной жизни. Жизнь стала скучной и утомительной. Но тут, в одной из окрестных деревень, где домов побольше, да еще и кинотеатр, заезжие музыканты устроили дискотеку, и маленькая мама решила разнообразить свои одинокие будни. Один знаменитый поэт как-то дал окружающим совет, которому нужно следовать в трудную минуту. «Ты все пела, это дело, так пойди же попляши». Маленькая мама решила, что имелись в виду колыбельные, которые у нее явно не очень хорошо получались, заперла дверь и ушла плясать на всю ночь. А малыш проснулся и давай кричать от голода и страха. Когда соседи ближе к утру взломали дверь, он уже не кричал, а хрипел, и был характерного синеватого цвета. Вызвали скорую и отправили ребенка в больницу. Мама утром прямо с дискотеки поехала в райцентр забирать сыночка. Его уже к этому моменту откачали. В первый раз это случилось, когда мальчику было месяца два. Потом, когда ему исполнилось 5 месяцев, 8, считаются только происшествия, заканчивающиеся вызовом скорой. Всякая мелочь — не докормила, не допоила, не так спать уложила, не в счет. В 8 месяцев дело зашло слишком далеко, мать отсутствовала больше суток. И ребенок оказался в состоянии клинической смерти. Поэтому домой его не вернули, а подали в суд. И, наконец-то, лишили эту стрекозу родительских прав. Вот тогда кравчики решили мальчика усыновить. Оба уже достигли зрелого возраста. Собственно, их дети давно выросли и разъехались в разные стороны. Вот они и подумали, почему бы не дать воспитание этому несчастному ребеночку? Глядишь, человеком станет. И уж как они старались, читать его научили еще до школы. Вы же, Маргарита Семеновна, обратили внимание, он бегло читает, без запинок. Теперь кравчики получили большой заказ на головы и приехали в Москву. Здесь им на время работы дали мастерскую. А мальчика, Лешеньку, к ней привели. Директор рекомендовал, отдайте, говорит, в класс к Маргарите Семеновне, она чуткий педагог. Мальчик у них хороший. Ну, что скрывать. Баловной немного, конечно, со всеми детьми бывает, но он-то деревенский, на воле рос, и наследственность к тому же. Про наследственность они совсем не думают. Чего думать-то, раз усыновили? Но если что не так, пусть Маргарита Семеновна не очень сердится, пусть помягче к нему, он из деревни все-таки. Может, и не умеет еще чего. Если набедокурит, пусть она сразу им звонит. Они с Лешенькой по-своему разберутся, своими средствами. А так-то он мальчик неплохой, отзывчивый. В деревне по хозяйству им хорошо помогал, дрова пилить научился. И еще они просят. Не надо никому говорить, что мальчик приемный. Это они ей рассказали, свою тайну доверили. А больше никому, даже директору не сказали. Так, обмолвились, что мальчик в детстве много болел, к нему подход особый нужен. И директор тогда вас, Маргарита Семеновна, порекомендовал. Мы и сами теперь видим, как он прав был. А мы что надо для класса сделаем. Только вы не говорите никому, что Лешенька приемный. Он ведь и сам не знает, ни о чем не догадывается. Он же тогда совсем крошкой был, когда мы его взяли. Теперь понимаете, дорогие родители, я ничего не могу вам объяснить. А расскажи я, уверена, вы бы меня поддержали. Вы же люди сердечные, вы бы сказали... Понятно, почему этот мальчик дергается, если ему неожиданно положить руку на плечо. Почему у него с выражением чувств не все в порядке? В этих изменившихся обстоятельствах мы не станем привязывать Лешу Кравчика к позорному столбу и отрезать от него по кусочку. Мы придумаем что-нибудь другое. Ведь надо учесть еще вот что. Кравчик не ходил в поход против черного дрэгона, не совершал подвигов во имя победы добра. Ему не на что опереться в своих поступках, поэтому мы не можем строго с него спрашивать. Пока не можем. Но мы обязательно что-нибудь придумаем, что-нибудь такое, что поможет ему справиться со страшным своим наследством, с угнездившимся в глубине души одиночеством, со смертным страхом отсутствия матери».